Восьмое. Между тем распространяется весть о несчастном случае с Агриппиной, и всякий, услышав об этом, бежит на берег. Одни поднимаются на откосы береговых дамб, другие вскакивают в ближайшие лодки. Иные, насколько позволял рост, входят в воду, некоторые протягивают вперед руки. Сетованиями, молитвенными возгласами, растерянными вопросами и сбивчивыми ответами оглашается все побережье. Стеклась несметная толпа с факелами. И когда стало известно, что Агриппина жива, собравшиеся вознамерились пойти к ней с поздравлениями, но при виде появившегося и пригрозившего им воинского отряда рассеялись. Аникет, расставив вокруг виллы вооруженную стражу, взламывает ворота и, расталкивая встреченных рабов, подходит к дверям занимаемого Агриппиною покоя. Возле него стояло несколько человек, остальных прогнал страх перед ворвавшимися. Страница 256. Покой был слабо освещен, Агриппину, при которой находилась только одна рабыня, все больше и больше охватывала тревога. Никто не приходит от сына, не возвращается и Агерин. Будь дело благополучно, все шло бы иначе. А теперь пустынность и тишина, внезапные шумы, предвестие самого худшего. Когда и рабыня направилась к выходу, Агриппина, промолвив «И ты меня покидаешь», оглядывается и, увидев Аникета с сопровождавшими его триерархом Геркулеем и флотским центурионом Оборитом, говорит ему, что если он пришел проведать ее, то пусть передаст, что она поправилась. Если совершить злодеяние, то она не верит, что такова воля сына. Он не отдавал приказа об умерщвлении матери. Убийцы обступают тем временем ее ложе. Первым ударил ее палкой по голове триерарх. И когда центурион стал обнажать меч, чтобы ее умертвить, она, подставив ему живот, воскликнула, поражая чрево. И тот прикончил ее, нанеся ей множество ран.